1,627%. Прищурив и без того узкие недобрые глаза, китаец тщательно перетасовал колоду. Завершил тасовку залихватской врезкой и размашистым полукругом двинул колоду по столу гнилому под снять. Продемонстрировав фиксаты, траченный кариесом оскал, гнилой выполнил съем. По-жигански чиркнул спичкой о ноготь, поднес прикурить ершу и прикурил сам. Морщась от смрадного дыма дешевого босяцкого курева, китаец раздал. Игра шла уже третий час. И пока ни одному из троих не удалось не ухватить за горло шалавую девку Фортуну, не закинтоваться с ее родным братом, пижонистым мальчиком Фартом. «Прошелся!» Ёж небрежно бросил в центр стола видавшую виды купюру. «Дал и я», – поддержал гнилой, уравняв ставку. «По лобовой хожу, по тузу». «Кайся, грешник, туз в лобешник», – усмехнулся китаец. Прикрыв свои карты ладонью, он уколол их взглядом из-под блатного прищура. Побарабанил пальцами по столу, изображая нерешительность, и сказал. 10 в гору, господа фраера». Китаец отсчитал десяток купюр из лежащей перед ним стопки и вальяжно бросил их в банк. «Замерил!» – без раздумий уравнял ставку ёж. Теперь настала очередь гнилого. Мусоля в губах наполовину скуренную сигарету, он изучил свои карты, покивал нечесанной башкой и сказал. 10 и 100 по рогам!» «Зарыл!» – сдался китаец, бросив карты в колоду. «Сражайтесь, пацаны, наша не пляшет!» 100 и тебе!» Ёж замялся, затем решительно сгреб лежащие перед ним деньги и, не считая, двинул в банк. «И тебе всю мебель!» «Всю мебель, говоришь?» Гнилой подарил партнеру тусклый взгляд невыразительных, вечно слезящихся от трахомы глаз. «А если я оберну?» «Не пугай, пуганый!» – жестко проговорил ёж. «Лаве есть? Оборачивай!» «Лаве?» Гнилой жадно затянулся и выпустил дым через нос. «Лаве-то есть!» Он достал из внутреннего кармана засаленного пиджака внушительную пачку долларов. «Зеленые», – констатировал гнилой. «Здесь 20 кусков. Потянешь?» «Ни себе хрена!» – присвистнул китаец. «Ни хрена себе заварили секу!» «Сека губит человека», – согласился гнилой. «Так, потянешь?» Ёрш вновь проверил пришедшую комбинацию. «Проиграю, должен буду», – угрюмо сказал он. «Ставь!» «В долг здесь не катают». Гнилой заплевал окурок и бросил его на пол. «Если засадишь, ответить придется». «Как ответить?» «Как положено. Отработаешь». Гнилой повернулся к китайцу. «Прав я?» «Прав», – подтвердил тот. «Просадишь, отработать придется. Дело тебе найдем». «Ну?» – насмешливо спросил гнилой. «Годидзе?» «Пошло!» – выдохнул ёж. «Ставь бабки на кон!» «Не люблю я ночные смены. Впрочем, кто их любит? Разве что стажеры. Но у них это не любовь еще впереди». «Здравствуйте, Александрыч», – не дала додумать Галка. «Что-то вы сегодня, мне кажется, немножко помятый. Не выспались? А может быть...» Галка сделала страшные глаза. «Вам кто-нибудь мешал спать? Точнее, мешало?» «Ох уж эти стажеры. Тот факт, что большинство сотрудников Ангихрана ни с кем не спит, от них скрывают. Вернее, не то, что скрывают, а, скажем так, замалчивают. Рано или поздно стажеры станут сотрудниками. Не все, конечно, и даже не половина. Меньшая часть. И совершенно ни к чему делать эту часть еще меньше, запугивая молодняк слухами, а прямо скажем скудной, а то и вообще никакой интимной жизни будущего ангихранца. «Кофе сотвори», – попросил я и, обогнув Галку, двинулся в диспетчерскую. Семен, мой сменщик, едва сдерживая зевоту, пожал мне руку. «Ну как, красные в городе?» – отпустил я дежурную шутку. Красным светились точки на экране монитора, отображающего карту района. Светились лишь в том случае, если индикатор клиента диагностировал критическое состояние, то, в котором тот становился опасным для окружающих. В тот момент, когда желтая точка краснела и начиналась наша работа. С желтым мы не боролись. Он означал, что клиент готов покраснеть, но лишь потенциально, а значит не наверняка. Ну а специфика наших подопечных такова, что когда желтый цвет менялся на нейтральный зеленый, куратор лишь пожимал плечами в недоумении. Адекватное состояние клиента Мангихрана было, мягко говоря, не свойственно. «Все как обычно», – устало сказал Семен. «Среднестатистически. 8 покраснений за день. Одно серьезное, остальные так, чепуха». «Что за серьезное?» – лениво поинтересовался я. «Да баран ширнулся и вылез поутру из притона. С пером». «Баран, баран», – принялся вспоминать я. «Это такой рыжий верзила, отмотавший червонец за вооруженное ограбление?» «Да нет, то козел». У Семена была феноменальная память. «Он же Козлов Иван Николаевич. А баран – педофил, развратник, пятнашку строгого мотал». «Вспомнил», – сказал я. «Давно не слышно было сволочуги. Выпал, значит, на свет божий. И что?» «Да ничего. Все линии сходились на том, что встретит он нынче ночью малолетку. Пока альтернативную линию в третьем слое отыскал, пришлось попыхтеть. Так что баран сейчас зеленый, как молодой салат». Я кивнул. Зеленый означало, что баран нарвался. Неважно на что. Отыскал ему Сеня линию, приведшую к упавшему на голову кирпичу. Или к отметелившей барана в подворотне хулиганской кодли, мне было безразлично. Я хлопнул сменщика по плечу и направился в только что покинутую им коморку, наш кабинет, который мы делили на троих. Третьим был Павел Ильич, ангихранец последнего, 5-го уровня. Он заступал на выходные и дежурил 2 суток подряд, пока мы с Сеней зализывали раны в менталитете, которыми работа охотно нас награждала. Я уселся в кресло перед монитором, и Галка, бесшумно ступая, осторожно поставила передо мной дымящуюся чашку с кофе. Сейчас мне предстояло, как говорили в ангихране, вжиться в обстановку. Процесс непростой и иногда мучительный даже для сотрудника 3-го уровня. Занимает-то он всего ничего, минут 10, от силы 15, но в эти минуты ангихранца лучше не трогать. Чревато нервными срывами и пробоями в ауре. Реакция сотрудника, выведенного из вживания посторонним вмешательством, могла оказаться непредсказуемой. Через 4 часа я откинулся в кресле и потянулся за кофейной чашечкой. Я вжился. 819 моих клиентов. 76 за пределами района, и значит, их ведут коллеги. И еще 84 чужака из других районов, забредших в мой в поисках неприятностей. Сейчас мне не надо было напрягать память, я помнил всех. Бандиты, хулиганы, проститутки, алкоголики, наркоманы. Винтики в системе, с которой я теперь составлял единое целое. Мои подопечные. Клиенты. Акулы в аквариуме. Россыпь трехцветного конфетти. Того, в котором цвет угрозы и крови красный. Гнилой бросил пачку 100-долларовых купюр поверх лежащих на столе. «Здесь 20 кусков, ёршик», – сказал он. «Можешь не проверять». «Замерил», – запиная сказал ёрш. «С меня D20, вскрываю». Одну за другой он перевернул карты рубашками вниз. Туз треф лег на даму и десятку той же масти. «Пупка», – назвал комбинацию ёрш. «31». Наступила тишина. 31 очко, пупка, вторая по старшинству комбинация в секе, приходит к Атале раз в несколько лет. И то при условии, что он играет ежедневно. «Не пей кровь, гнилой!» Ёж подался вперед. Капли пота катились по ставшему багровым лицу. «Что у тебя, ну?» «Не пофартило тебе, фраерок». Гнилой рывком перевернул свои карты. Туз бубен накрыл 2 своих тезок, тузов пик и червей. «Три лба, фуцан!» Ладонью припечатал карты к столу гнилой. «Ты сука!» Ёж, перегнувшись через стол, схватил противника за грудки. «Ты что мне гонишь? Колода заряжена! Кто сдавал? Ты сдавал, гнида!» Отпустив гнилого, ёж метнулся к китайцу. Китаец сделал едва заметное движение. Он был быстрый, как и положено духовому авторитету. Заточка скользнула из рукава в кулак. В следующую секунду она, пробив ткань фуфайки, уперлась ершу под сердце. «Дернешься, завалю», – нарочито спокойно проговорил китаец. «На понт взять хочешь, курва?» «У меня такое не про ханже, понял? Засадил, будешь платить. Ясно? Но...» Ёж обмяк и повалился на ветхий стул, на котором сидел во время игры. «Сволочи!» – сказал он. «Недаром братва говорила, не садиться, когда вас двое. Гады, заряженную колоду поставили против своего. «Не западло вам!» «Не пойман, не вор», – резонно возразил китаец. «А свой не свой, у картишки нет братишки. Закон знаешь? За руку не поймал, значит схавал. Теперь отработаешь. Да ты не бзди, дело простое. Тебе оно как два пальца». «Засунь свои пальцы», – начал Ёрш. «Вот же гады!» – не закончил он фразы. «Ладно, банкуй, что за дело на мне?» «Давай, галочка». Я поднялся с кресла. «Вживайся, пока красных нет». Стажерка заняла мое место. Длинные вороные волосы спрятались под шлем. Нежное полудетское личико стало сосредоточенным. Через полтора месяца стажировка у Галки заканчивается. Экзамен она почти наверняка выдержит, девочка способная. И сосредоточенность на лице закрепится, станет профессиональной. А вот нежность наверняка уйдет. Наша работа быстро перекраивает людей под себя. Вживание заняло почти полчаса. Что ж, неплохой результат для паранормала нулевого пока уровня. Я, помнится, тратил, когда стажировался, минут 40. Мы вновь поменялись местами, и я подключился к системе. Электроды приятно холодили виски. Конструкция шлема, забытность мою, в конторе усовершенствовалась раз 10. Надо отдать должное разработчикам. Последние модели уже не доставляли особых неудобств и не вгоняли в клаустрофобию, как бывало раньше. Иногда я даже ощущал некую приязнь к холодящим кожу электродам. «Красный, Олег Саныч!» Галкин голос в наушниках звучал несколько искаженно. Красный появился на северо-востоке, в правом верхнем углу монитора. Я настроился и через несколько секунд уже считывал первую информацию. Титов Сергей Сергеевич, 26 лет, кличка Титок. Последняя профессия – сутенер. Память, многократно усиленная аппаратурой, услужливо подсказала остальное. Два срока. Первый на малолетке за хулиганство, второй – 5 лет общего за разбой. Датчик имплантировали на зоне 2 года назад во время операции по удалению аппендицита. Еще через год Титок откинулся, и с тех пор наш клиент. Я подключил усиление. Теперь исходящие от клиента флюиды угрозы и его беспорядочные мысли трансформировались в более-менее осмысленную речь. Строки побежали внутри очертившего красную точку пульсирующего квадрата. «Сука!» – скороговорка считывала эти строки Галка. «Шлюха малолетняя, кинуть хотела, долю скрысятничать. Огребет по полной, манда, мать-перемать». Красная точка медленно смещалась к центру экрана. Скорость смещения соответствовала передвижению пешком, а значит, временем мы располагали. Я прикинул возможные продолжения. Случай оказался простым. Остановить распалившегося титка можно было любым из трех наиболее вероятностных вариантов. «Давай, девочка». Я высвободил голову из-под шлема, и через пару секунд Галка заняла мое место. На принятие решения у нее ушло полминуты. «Вариант 2, Олег Саныч». Галка вопросительно посмотрела на меня. «Не жалко парня?» – спросил я. «Такого не жалко», – решительно сказала стажерка. «Что ж». Галкины пальцы забегали по клавиатуре, задействуя мотиваторы поведения, вовлеченных в вариант людей. Я отметил, что сам бы проделал необходимые операции лишь не намного быстрее. В 10 километрах к северо-востоку от нас штангист-легковес Коля Зайцев внезапно отчаянно захотел курить. Коля бросил полгода назад и с тех пор мучился отсутствием никотина, проклиная тренера и спортивный режим. Сейчас, однако, Зайцев почувствовал, что сделать пару затяжек ему попросту необходимо. Несколько секунд ушло на борьбу с самим собой. Наконец, в сердцах плюнув и мысленно послав тренера, Коля наскоро оделся и сунул ноги в кроссовки. Круглосуточный ларек был от него в 10 минутах ходьбы. Выскочив из подъезда, Коля едва не столкнулся с сутулым, неприглядным индивидом, шагающим вдоль дома, дымя зажатой в губах сигаретой. Необходимость бежать к ларьку отпала. «Закурить не найдется, земляк», – улыбнулся сутулому Коля. «Угости сигареткой, будь другом, понимаешь, курить охота смертельно». «Да пошел ты!» – смерив Колю быстрым взглядом, отозвался сутулый. Он был на голову выше и шире в плечах. «Козел, мать твою!» Зайцев на секунду опешил. Тряхнул головой, приходя в себя. Кровь бросилась в лицо, кулаки непроизвольно сжались. Тренер неоднократно пенял ему за вспыльчивый нрав, говоря, что штангист в решающие моменты должен уметь оставаться спокойным. Но толку от нравоучений тренера было мало. «Ты что сказал?» Зайцев три прыжка догнал Сутулова и ухватил за рукав. «Ты что мне сейчас сказал, сволочь?» Парень дернулся и высвободил руку. Отпрыгнул назад и пригнулся. Лезвие выкидухи тускло сверкнуло в свете, падающем из окон первого этажа. Коля Зайцев потерял самоконтроль. Беспричинно оскорбивший его наглец и хам оказался к тому же опасным. Зайцев рванулся вперед, увернулся от метнувшегося к нему лезвия, а в следующее мгновение, сложенными в замок руками, ввалил парню с ножом под челюсть. Еще две минуты Коля, не обращая внимания на крики из окон, безжалостно месил Сутулова кулаками, а когда тот упал, ногами. Прервал избиение лишь пронзительный гудок милицейской сирены. У вокзала ёж поймал такси. Вытащил из кармана мятую салфетку, сквернословие с грехом пополам разобрал намалеванные на ней китайцем каракули. «Гони на гражданку!» – велел он, наконец, водителю. «Куда именно на гражданку?» «Угол непокоренных!» – сверившись с адресом на салфетке, сказал Ёрш. «Давай, рули, на месте разберемся!» Он откинулся на спинку сиденья, стиснул челюсти. Дай волю, он голыми руками передушил бы обоих гадов, прокрутившись с ним игровую подлянку. Однако воли ему не дали, и теперь приходилось отрабатывать за то, что прошел за лоха. Мысли отказаться у Ирша даже не возникало. Что-что, а карточные долги платить его приучили давно. На зоне фуфломета вполне могут опустить, а то и перехватить ему ночью горло бритвой или обрезком проволоки. Ёрш снова прикинул, что ему предстоит. Старик-филателист в хате один. Если толково сработать, даже не пикнет. И хрен-то с ним, старому 1000 лет с прицепом, можно считать, зажился. Отмычка подобрана. Китаец нагада божился, что ее точил мастер. Что еще? Может, конечно, сработать сигнализация. Хотя навряд ли. Не должен старик включать ее на ночь, пока сам в хате. Ну а если сработает, что ж, значит не пофартило. Спиной повернулась к бродяге босяцкое счастье. Ёрш почувствовал, что ненависть и злоба распирают его. Перед делом необходимо было успокоиться. Взять себя в руки. Однако это получалось плохо. Перед глазами маячила поганая ухмылка на гнусной роже Гнилова. Ее сменял недобрый прищур китайца. «Крысы!» – в который раз подумал Ёрш. «Обещали долю!» «Пойди пойми, какая доля с альбома с марками! Кто знает им цену!» «Да какая бы ни была, наверняка опять скрысятничают!» «Паскуды! Что с них взять?» «После того, как подставили кореша под мокрое дело!» Следующая красная точка появилась на западе. Я сноровисто идентифицировал клиента и, не доверяя памяти, сбросил его личные данные на экран. «Господи, какое страшное лицо!» – ахнула слева Галка. «Скорее рожа», – поправил я. Рожа действительно была отвратной. Вылупив на нас белесые мертвяцкие глаза, с экрана нехорошо улыбался некто Череп, он же Андрей Черепков, 64 лет, неоднократно судимый за кражи, разбой и мошенничество. «Хорошая Хавира, твою мать!» – быстро считывала Галка, бегущую по монитору строку. «Бабок, походу, быть не должно, зато рыжье верняк есть. Толкнуть, хрен ли, рыжье барыгам и сгребстись на море, прогреть нахрен старые кости». С Черепом пришлось повозиться. Ни одна из наиболее вероятностных линий будущего совершить взлом ему не препятствовала. Я просканировал второй слой и тоже ничего не нашел. На третьем, впрочем, обнаружились сразу два варианта. «Какой бы ты выбрала?» – обернулся я к стажерке. Для себя я уже все решил, но хотел услышать ее мнение. По первому варианту дежурная смена 6-го отделения милиции должна была внезапно ощутить жгучее желание покинуть теплые насиженные стулья в родной ментовке и совершить неплановый рейс по району. Черепа они бы спугнули, и тот забился бы в нору до завтра, чтобы повторить попытку через сутки. Альтернативный вариант, гораздо более жесткий, откладывал эту попытку на неопределенный срок. Я удовлетворенно кивнул, когда после секундного колебания моя стажерка выбрала именно его. Умение принимать жесткие решения входило в арсенал Ангехранса. Я задействовал мотиваторы поведения, выставив максимальную мощность. Вероятность событий третьего слоя мала, и их приходилось подхлестывать. Выпить Жорику хотелось с утра. Накануне вечером он славно поддал с друзьями, и на утро подпитие отозвалось мучительной мигренью. Усилием воли, подавив желание немедленно опохмелиться, Жорик отправился на работу. День не заладился. Сначала вставший с левой ноги шеф долго объяснял Жорику, что сам не понимает, почему до сих пор его не уволил. Затем позвонила стервозная Ленка из бухгалтерии, и Жорику влетело за то, что квартальные отчеты у него не в порядке. Неприятности Ленкиным звонком не ограничились. До обеда бедолага, мужественно борясь с приступами головной боли, пытался разрулить чертову кучу навалившихся внезапно проблем. Затем, наскоро перехватив в ближайшей закусочной полусъедобную пиццу, Жорик вернулся в офис. И тут неожиданно нагрянула финансовая инспекция. В довершение всех дел, когда до конца рабочего дня оставалось всего ничего, позвонила Ирка. «Так, Жорис». Ирка всегда отличалась напористостью и бескомпромиссностью. «Отгадай, что ты делаешь сегодня вечером?» «Я сегодня это... занят», – соврал Жорик, пытаясь отвертеться. «Правильно, занят», – не стала возражать Ирка. «И я сейчас скажу тебе чем. Ты сегодня отвозишь нас с мамой на дачу. И никаких отговорок, Жорис, слышать ничего не желаю». Возвращаясь с проклятой дачи, осатаневший от патологической болтовни своей будущей тещи Жорик мечтал лишь об одном – оказаться как можно скорее у себя на кухне, содрать пробку с бутылки 40-градусной и сделать внушительный глоток прямо из горла. «Пропади оно все пропадом», – вслух бронился Жорик. «Вечно на мне все ездят. Я им что, двужильный в конце концов? Так недолго и копыта отбросить. И после этого еще претензии, почему, мол, выпиваешь. Да от такой жизни последний абстинент запьет. Лошадь запьет от такой жизни». Когда до дома оставалось всего-то полчаса езды, терпеть стало невмоготу. Жорик притер видавший виды фордик к тротуару. Выскочил и посеменил к ларьку. Там он отоварился чекушкой. Затем, недолго думая, отъехал, свернул в первый попавшийся переулок и в три приема чекушку опорожнил. Неправедно угнетенный организм немедленно воспрянул, возрадовался и обрел вкус к жизни. На душе полегчало. Жорик закурил, завел свой фордик, дал по газам и с ветерком поехал домой. Пешехода перед капотом он заметил слишком поздно. Жорик успел лишь отчаянно крутануть баранку влево и избежать тем самым лобового наезда. Зацепив пешехода задком и отбросив его в сторону, фордик выскочил с дороги на трамвайные рельсы. Прогрохотал по ним, снес бетонный поребрик по другую их сторону и оказался на встречной, по счастью, в это время пустынной. К чести Жорика он не дал дёру. Через полминуты он уже суетливо оттаскивал сбитого им мужика на обочину. Затем вызывал скорую и звонил в милицию. Еще через полчаса Жорика увезли в отделение, а пострадавшего в больницу. Им оказался гражданин Андрей Кузьмич Черепков, известный также, как отмотавший 4 срока вор-рецидивист по кличке Череп. С нацелившимся взломать продуктовый магазинчик воришкой и намеревающимся разобраться с женой-алкоголиком, легко справилась Галка. Потом я утихомирил парочку распоясавшихся в ночном ресторане хулиганов, способствовал задержанию группы подколотых отморозков и отогнал от роддома сексуального извращенца, щеголяющего половыми органами под светом уличного фонаря. К 5 утра обычно наступает затишье. Желтые точки на экране сменяются зелеными. Появление красных становится маловероятным. И это означает, что можно немного расслабиться. «Устали, Олег Саныч?» – заботливо спросила Галка. «Нет», – ответил я, – «не устал». «Да, я устал. Смертельно устал за 10 лет бессменной работы. С тех пор, как у меня обнаружили паранормальные способности и пригласили для собеседования в Ангихра, институт официально несуществующий и не значащийся потому ни в одном документе». Тогда, 10 лет назад, он еще не назывался Ангихраном. Он никак еще не назывался. Да и института как такового не было. Была лишь горстка людей, решивших посвятить себя неблагодарной работе. Ангихранцами мы стали позже, когда один из нас пошутил, что мы ангелы-хранители. Только не персональные, а общественные. Охраняющие людей от нелюдей. Тех, которые по недоразумению тоже считаются людьми. Я устал. Устал работать без отпусков по 12 часов в сутки, получая за это мизерную зарплату. Устал от того, что у меня нет перспектив, нет личной жизни, по сути ничего нет. И главное, устал осознавать себя Богом. Хорошо, пусть не Богом, пусть ангелом. Вынужденным принимать решения, влияющие на человеческие судьбы. А иногда и на жизни. Устал от парадоксальности детерминизма, от того, что решения эти зачастую не те, что пристало принимать человеку, а лишь те, которые возможны в будущем. Я не мог сдать насильника, грабителя или убийцу ментам, не мог велеть жертве уносить с места преступления ноги, не мог ничего, если в будущем эти события имели нулевую вероятность. Или настолько малую, что искать их надо было в шестом слое, а то и глубже, в слоях, паранормалу моего уровня, недоступных. Вот эта девочка. Ей 19. Столько же, сколько было мне 10 лет назад. И у нее сейчас столько же энтузиазма и восторженности, сколько во мне хладнокровия и цинизма. Она мечтает стать одной из нас. У нее обнаружили способности, такие же, как у меня тогда. Способности видеть возможное будущее и влиять на него. А кроме того, она училась в медицинском, пока не бросила, начав стажировку у нас. Нам крайне нужны врачи, просто необходимы. Их работа во много раз хуже моей. Им предстоит ассистировать на хирургических операциях в тюремных и лагерных больницах, вживляя индикаторы агрессивности будущим клиентам. «Иди домой, Галочка», – сказал я. «До конца смены вряд ли что-нибудь уже случится». «Можно я останусь, Александрыч?» «Оставайся», – вздохнул я. «Хотя я на твоем месте уже был бы дома. В 5 минутах к тому же живешь. Отоспался бы, потом проснувшись, почитал, посмотрел хороший фильм, сбегал бы на свидание. А вам не приходит в голову?» Галка вдруг покраснела. «Что мне не хочется бегать на свидание?» «Вот как? И почему же?» «Иногда мне кажется, что для паранормала 3-го уровня вы на удивление непроницательны, Александрыч. Теперь настала моя очередь краснеть. Я пристально посмотрел на опустившую очи долу стажерку. Неужели...» Я ведь уже давно забыл, что это такое. Или не забыл. Я почувствовал, как во мне вдруг зародилась и окатила теплым приливом волна нежности. Неужели эта девочка? Додумать я не успел. Красная точка появилась внизу экрана и с приличной скоростью устремилась от периферии к центру. Клиент явно передвигался на машине. Я навел сканер. Этого человека я не знал. Залетный. Я быстро запросил на него информацию и сбросил ее на экран. Ершов Геннадий Степанович, 43 лет. 15 отсидел за умышленное убийство. Жесткое, даже жестокое скуластое лицо с перебитым носом и короткой стрижкой. Выдающийся вперед подбородок, взгляд твердый, решительный. «Гнилой китаец», – скороговоркой начала считывать бегущую строку Галка. «Китайская гниль! Чушь какая-то, Александрыч! Подставили под мокряк, гниды, урыл бы обоих. Отмычка, старик дома один. Есть еще какая-то шалава, типа внучки. Китаец божился, что по ночам ее не бывает. Бледует, походу, сучка. А хрен ли, если и бывает. Один мокряк, два, без разницы». Галка вдруг резко замолчала. «Что такое?» – быстро спросил я. «Продолжай». «Александрыч, мне кажется...» «Что кажется?» «Куда он едет, Александрыч?» Я оторвался от сканирования 1-го слоя и бросил взгляд на экран. «Похоже, по направлению к нам», – сказал я. «В чем дело?» Вместо ответа Галка схватила мобильный телефон и судорожно принялась нажимать кнопки на его лицевой панели. Я оторопел. Ее лицо стремительно побледнело. Руки задрожали, в глазах плеснулся вдруг страх. «Дедушка, возьми трубку!» – закричала в телефон Галка. «Дедушка, родной, пожалуйста, не спи, сними трубку! Александрыч, Олег!» Стажерка бросила мобильник на стол, теперь она кричала мне в лицо. «Он едет к нам, я точно знаю! Дедушка филателист, он собирал марки всю жизнь! Этот бандит, он думает!» «Что он думает?» Теперь я тоже кричал. «Что думает эта сволочь?» Я подался к экрану и вгляделся в бегущую по пунктирному квадрату строку. «Марки, мать-перемать», – лихорадочно считывал я. «Дались гнидам эти марки. Нахрен они нужны? Кому их китаец собирается толкнуть? А может пробросить китайца? Мочкануть старика, толкнуть самому и вбега?» Красная точка проделала уже половину пути от периферии экрана до центра. До синего кружка, которым отображалось здание нашей конторы. Через 10 минут, от силы 12, машина, на которой передвигается убийца, будет здесь. «Олег, сделай же что-нибудь!» Я лихорадочно перерыл 1-й слой. Не нашел в нем ни одной подходящей линии и спустился на 2-й. Тоже ничего. На 3-м слое линий были десятки. Теперь я работал как автомат, хватая их одну за другой, вживаясь, погружаясь в возможное будущее и отбраковывая. Через 2 минуты я прошел их все. Ни одна линия не препятствовала готовящемуся убийству. Я судорожно выдохнул и спустился на 4-й. Вероятность событий этого слоя составляла ничтожные доли процента. Зато их были сотни, и я не успевал. Я уже понимал, что не успеваю. Моего уровня не хватало. Нужен был 5-й или, по крайней мере, 4-й. Я же мог рассчитывать лишь на везение, на то, что нужное событие обнаружится в числе первых. Я нашел его, когда времени уже практически не оставалось. Вероятность 1/627%, подсказал сканер. Время на принятие решения 13 секунд. За 1.5 квартала до перекрестка Йорш велел водителю остановиться. Расплатился и вылез из такси. Сверившись с номерами домов, нашел нужный. Начинало светать. И Йорш, подняв воротник плаща и надвинув на глаза кепку, размашисто зашагал по направлению к цели. Вероятность 1/627%. Таковой она была бы, не окажись фигурантом события, заинтересованный в его исходе человек. Но такой человек был, и звали его Олег Александрович Зелинский. 29 лет, холостой, бездетный. Сотрудник официально несуществующего института с нелепым названием Ангихран. Паранормал 3-го уровня с 10-летним стажем работы. Я потратил еще 4 секунды на отслеживание возможных результатов события. Я увидел такое, что должно было свести и без того ничтожную вероятность к нулю. «Олег! Боже мой, Олег!» – кричала откуда-то издалека из другой галактики Галка. Я взглянул на нее. Чужая молоденькая девчонка. Никто мне, по сути, стажерка, каких было немало и будет еще много. Искаженное отчаянием нежное, почти детское личико. Умоляющие глаза, слезы по щекам, губы. Я не успел осознать, почему и зачем я это сделал. Не успел. Я лишь на полную врубил мотиватор. Максимально допустимая мощность. 1.5 максимальной. Двойная. Я вскочил. Любовь, которой не было, взявшаяся из ниоткуда, тысячекратно усиленная техникой, захлестнула меня. Я любил эту, секунду назад еще совершенно чужую мне девчонку. Любил страстно. Любил так, что ради нее готов был на все. Йорш, широко отмахивая шаги, приближался к цели. Он уже поравнялся с домом и теперь искал нужный подъезд. Я, задыхаясь, опрометью несся по проспекту Непокоренных. В кулаке был намертво зажат обрезок подобранного на газоне ржавого арматурного прута. Йорш определил подъезд по номеру квартиры и двинулся к входной двери. Я был в 100 метров от него. Я знал, что один из нас не выживет. Я видел кладбище, похороны и могилу. Я не видел, кого в нее опускали. Не стал смотреть, струсил. Йорш замер на месте и оглянулся. К нему, крича на ходу, бежал, нелепо размахивая зажатой в руках железякой, очкастый, тщедушный задохлик. «Стоять, гадина!» – орал я и не слышал своего крика. «Стоять на месте, сволочь!» Йорш шагнул вперед и потянул из кармана финку. Я уже был от него всего лишь в 5 шагах.